Глава 11. Вскоре перекочевал в Москву. Там с одним сошелся. Товарищ Сергей, технолог, веселый. Лицо — славянское поле. Направо, налево гляди, до неба — небесный глаз. Нос — недомолвка, рот лишь в эскизе. А вместе — подмосковный пейзаж. Зря говорят о таких, душа нараспашку. Просто в адамовом виде ее и запахнуть нечем. Николая, видевшего в жизни прямые дороги, огромные грузы, задачи, отмычки, крупный конский пот, его прямого, сухого, с точно очерченным белым лицом, с чернильной чернотою, глаз, прельщала в Сергея женская мягкость, щек припухлость, расплывчатость слов. Сергей любил с рабочими после политики выпить. Где-нибудь на Воробьевых. Чесучевая рубаха, ворот отстегнут, итальянка, и дерет, дерет, погубил бы я Нюточку. Да она заплакала, как ножом по стеклу. Нюты жалко. Слез ли или потерянные оказии, кто знает, только очень жалко. Сил нет. Так в будни Николая он приносил какой-то дух примятой травки с яичной скорлупой, разудалых жалоб, студенческой тоски, пивной, слегка слинявшей, но все же с запросами. Был первым другом Николая. На Масляной сняли вместе комнату у Серпуховских. Сергей на новоселье повесил портрет Андреева, сглотнул 4 бутылки портера и, приложившись к Леониду, задумчиво пролепетал «Проклятье зверя!». Вечерами беседовали. Ну, кто же подумает, что Курбова, который мальчиком глядел на звезды и слушал топоты ямбической строфы, могли насытить две явки, тезисы и ежемесячные отчисления 7 эйномовских конфетчиц. Сергей попался. Сергей был первым допущенным к такому часу, когда угрюмый Курбов, как пушкинская Таня, как все в начале жизни, технологи-пропагандисты, любители футбола, модницы, модистки, все, боясь вдохнуть дыхание жизни, боясь взглянуть, бессонно разгораясь в истоме розовой, кладут, чуть-чуть пригнув углы, на карту-карту домик. Да, Николай мечтал. Но мечты, проверенные, выходили из мастерской великолепного часовщика. Стихи читал каких-то диких, звали футуристами. Вскачь гласный, ха, цей, че, быстро, искрами из-под копыт. Голое слово смехач. И сразу пьян, вытаскивал из-под тетрадок какой-то прейскурант, турбины, мотор, колесо, 3000 лошадиных, такая, когда идет разрез, и в Ливерпуле Галилея безошибочных чудес. Нью-йоркский небоскреб — щенок. Лавочников лихорадит нарыв. Нет, будет город плоский, голый, весь единый дом, весь вымерен, отлит, составлен, без труб, без башен, серый куб, над кубом солнце. Были какие-то намеки, гомункулусы в банках. Петр с ножницами цирюльника, почти что маникюр, неподкупный Максимилиан, невольница Шинье, чувствительная прихоть толстяка Д'Антона, все это вздор, тверже, кровь и календарь. Теперь придут другие, выдержали сотни корректур, не прошмыгнут описки школьников. Любовь или сомнение, как о любимой говорил о времени, верная мера век. Сергей думал вслух. А что ж ты скажешь, так сказать, о человеке? Другому Николай просто бы ответил, с народниками скучно спорить. Другу, ведь это все про человека. Прежде было про зверье. Он будет большой, широкий. Дела, слова и даже повороты суставов — изъявление воли. Никаких истерик. Всех геройчиков Андреева и прочих в зоологический музей. Вагон трамвая, принимая тонну человеков, и тот начнет петь. Не нужно будет триолетов. Вместо озноба, гнева и любви — неукоснительное равновесие. Сергей, я вижу этого большого человека. Новое сознание. Мне кажется, чтобы судьбу измерить, он себе на лоб поставит огромный третий глаз. В упоении он подошел к Сергею. Нет, не к нему, к модели человека. И холодно, немного чопорно поцеловал зерно, почку глаза, веснушчатый буграстый лоб. От теплой кожи сразу стало стыдно, скучно, тяжело. Снова время. Памятный весенний день. Общегородская конференция за канатчиковой дачей в лесу. Патрули с одуванчиком в петлице. Пароль — спросить, как пройти на рачью свадьбу. Солнце припекало. Впрения об агитации среди запасных бесцеремонно вмешивались Славки, Малиновки и даже нудная кукушка. Одуванчики не только в петлице и в траве, их золото в самой груди. Вылезшие из подполья, из коморок на живодерке, из казихинских подвалов, духоты благуши, как звери из норы, нежились. Порой казалось действительно, не рачья ли свадьба? Николай сорвал цветок, пальцы покрылись молочным соком. Солнце меж лопаток усердствовало. Хотел было лефортовского Виктора пристыдить за утопизм, но все аргументы забыл. Зевнул, стыдясь, потянулся. Вдруг свисток. Виктор подпрыгивает, трещат кусты, отнюдь не птичьи голоса. Делегаты в рассыпную. Провалились. Направо. Нет, сюда. Отсюда и оттуда. Отовсюду. В кольце одно. Оцепили. Николаю повезло, прополз бочком в траве. Продефилировали рыжий сапог со шпорой и синие штаны. Дополз до татарского кладбища. Залег меж плитами. Мимо гнали арестованных. Стадо. Овчарки с кобурами лаялись. Прождал до темноты. В лавочке купил коробку папирос и жадно затянулся. Шел медленно по Шаболовке. Переживал провал. И все же, еще не утрамбованный утробой, радовался теплым сумеркам, чадным керосиновым светильням, скверной папиросе. Навстречу Сергей. Курбов, увидев, бурно повеселел. Думал и его. Ты тоже выкарабкался? Молчит, жмет руку, улыбается. И потом, не спеша, на Курбова револьвер. Мигом подполз некий штатский в рыжем пальтишке с искрой электрик. Другой, потом городовые. Сергей своим приятным задушевным баском. Прямо в охранное. Там за извозчика заплатят. Мгновение гнев. Кинуться, примять, убить. Потом спокойно. В охранке, когда наутро фотографировали, и вежливый фотограф извивался, теперь анфас, минуточку внимания, снимаю, вспомнил Сергея. Провокатор. Он знает многих в лицо. Сообщить на волю. И еще одна короткая деловая мысль. Да, для людей, но только без человека.